как горчичных семян, погруженных в нее до колена, а другие до пояса, другие же до уст, а последние до волос на головах. Вопрос: кто эти, что в огненной воде? Ответ: это те, кому ни горячо, ни холодно, ибо не оказались они в числе праведных, хотя скончали время жизни своей на земле, ибо провели часть дней своих по воле Божьей, а другие дни в грехах и прелюбодеянии, и так жили, и не переставая. Вопрос: почему ты наг? Ответ: не знаешь ли ты, что сам ты наг, ибо ты носишь шкуру овец земных, и она истлеет с телом твоим. А я, посмотрев на небо, вижу лицо мое и одежду, как они есть в истинном их виде. Вопрос: сколько частей у души? Ответ: три, словесные, яростные и желающие. Вопрос: сколько по правде есть богов? Ответ: 777. Вопрос: а еще вернее, сколько их? Ответ: 150. Вопрос: но на самом деле? Ответ: один. Вопрос: скажи правду. Ответ: менее чем один. Вопрос: надо ли говорить матери, что ее сын утонул в море, или сказать, что он уехал далеко и не вернется? Вопрос: скажи мне, Сидрах, от сотворения мира за все века сколько дождевых капель упало на землю и сколько еще упадет? Вопрос: и если кругом сугробы, то красная полоска на коже от резинки трусов, чем не лиана? Ответ: никакого страшного суда не будет. Ничего бояться не надо. Ничего такого не будет, чего еще не было. Пугают, и чем можно испугать старуху в слепом зеркале? Меня, умиравшую от страха стать старой, и вот наказанную за это долгой жизнью, чем еще можно наказать? Но потеряла лупу, искала весь день, а та разбойница смотрела на меня с плиты, вылупилась на старую дуру.